Хорошо? Согласен? Гуляйте, гуляйте, но смотри, чтобы никакой черт не соблазнил тебя покинуть город. Не то будешь иметь дело со мной. Только когда я скажу тебе, что пропажа найдена... А телефоны? Знаешь, я подумала, вдруг ты по мне соскучишься. Ты не веришь, что это может случиться? Ончу совершенно чистосердечно покачал головой. Он явно не верил, будто нечто подобное может с ним произойти. Так, так, так, даже я не верю в это. Но на свете все бывает. Сам того не желая, ты попал в затруднительное положение. Это бывает. И, возможно, я вовсе не уверен и говорю только, что возможно, как-нибудь на днях кто-то будет тебя разыскивать, приставать к тебе с разговорами, о чем-то расспрашивать, что-то предлагать. Понимаешь? Пораскинь мозгами. Ты ведь парень не глупый. Вы думаете, такое может случиться? Он чуть был напуган. Он никогда не воображал себя героем детективного романа. Он даже питал отвращение к этому жанру и поэтому с ужасом представлял себе ту картину, которую скупо рисовал перед ним майор Мараро. Я ведь тебе уже говорил. Полностью я не уверен. Но лучше быть предусмотрительным и знать, как следует поступить. Тяни, жуй, мочало, а сам тем временем ищи нас. Ясно? Ну и отлично. Мараро позвонил, попросил подать машину, чтобы отвезти Ончу домой. А теперь обратился он к капитану. Пойдем и мы. Я тебе все объясню по дороге. Григорий Попе ждал их на улице. Его пригласили в машину, и пока капитан Наста вел ее темными улицами, Мораро объяснил директору цель этой странной встречи. Через 5 минут машина остановилась перед институтом. Ночной сторож, хотя и знал генерального директора в лицо, однако отказался пустить его в институт. Он вытащил из ящика стола папку и показал строгое предписание. В институт можно войти лишь по специальному разрешению. «Понимаю, понимаю», — согласился Григорий Попе, «но они...» Мараро жестом остановил директора, достал из кармана бумагу и молча протянул сторожу. Тот внимательно оглядел ее, взглянул на Насту, поправил очки, прочитал, снова посмотрел на посетителей и строго произнес: «Ваши документы». Получив документы, он сверил все фотографии, все подписи и, не удовольствовавшись служебными удостоверениями, потребовал удостоверения личности. Только после этого он заявил, что все в порядке и, даже не извинившись за задержку, зашагал по аллейке, позвякивая ключами. Когда он отпирал входную дверь, Мораро спросил: «Сколько вам лет?» Сторож от удивления выпучил глаза. 55, товарищ майор. Дай вам Бог многих лет жизни. Но дело вот в чем. В вашем возрасте кое-у-кого уже начинает сдавать память. Ну, знаете поговорку: «Как ложку до рта донес, и то не помню». Ясное дело, это не ваш случай, но я хочу попросить, забудьте все. Никого здесь не было. ни с кем вы не говорили».